14 августа 2012 года. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Андрей Урусов. 7. Утро вторника начиналось по привычному уже распорядку. Больше всего бригаде нравилось то, что не было особых изменений по сравнению с киевским мобильным пограничным, где служил так недавно и так давно. Наверное, в какой-то другой жизни. Как и в отряде, развод, нарезание задач и успешное выполнение. Иногда безуспешно, это уж как получится. Потом обед, валяние дурака и все. Можно прикидывать, что купить из еды по дороге домой. Вот только не давали покоя новости из окружающего мира. Давило со всех сторон. В ожидании неведомых неприятностей бригада насторожилась и замерла. Как огромный разномастный кот перед прыжком за мышью или от веника. И никто не мог внятно сказать, что же его гнетет. Над расположением стоял непрекращающийся мат. Люди как могли пытались снять напряжение. В большинстве случаев, естественно, полагались на русский и армейский. «Урусов где?» Истошный вопль разлетелся над Химгородком. Надрывал горло личный писарь-порученец майора Пчелинцева, рядовой Михайлов. Порученцы указали направление и сопроводили дружеским пинком, довольной жизнью и погодой дедушки. «Товарищ старший сержант», – выпучил глаза задыхающийся от бега рядовой. «Вас товарищ майор вызывает. Требует, чтобы кабанчиком к нему неслись. Может, мне еще и хрюкнуть пару раз?» Прищурился Урусов, стоящий перед выстроившимся взводом. «В печень с ноги? Или у кого УЗК забрать для тебя потренировать?» Строю такое предложение явно понравилось, и его откомментировали сдержанным смешком. «Не, нельзя в печень», – понемногу начал приводить дыхание в порядок Михайлов, согнувшись в три погибели. Но майор орал, чтобы как можно быстрее. Я дословно и передал. «Передаст твой батенька», – сплюнул в изрытый десятком ног песок. «Вертайся взад, гонец наш сизокрылый, и передай, раз так у тебя отлично получается, что старший сержант Урусов сейчас будет, минут через цать или раньше». И, обернувшись к строю, неожиданно заорал. «Защитный костюм одеть, газы!» И вдогонку, не предусмотрено никакими уставами. «Бегом, бандерлоги, фазген ждать не будет». Взвод, предусмотрительно отшагнув друг от друга на пару шагов, отработанно зашуршал резиной языка. Чуть слышно матеря Урусова, Пчелинцева и прочих изобретателей средневековых пыток. «Все слышу, кто речь фильтровать не будет, на трешку сейчас побежит. Ускоряемся». Замкомандира взвода одобрительно наблюдал за бойцами. «А ведь молодцы, что и говорить. Второй месяц службы у половины, а особо уже не выделяются. И относительно укладываться в нормативы. Но побегать все равно придется. Потом. Ибо свята память о капитане Вергилесе, не к ночи помянутому. И о богами забытом о шансе, который пограничная учебка. Я к комбату. Соловьев за меня. Москвич, понял?» Хрюкнул сквозь мембраны противогаза один из бойцов с правого фланга. Одетые по 4Б, солдаты были похожи как близнецы, отличаясь друг от друга разве что ростом. Ну и некоторыми мелочами, типа разнобоя шпеньков на ОЗК, различия беретов и всего остального, так заметного опытному взгляду старого сверхсрочника. «Взвод, отбой!» – скомандовал Русов. «Саш, как отдышаться, еще разок прогони». Командир второго отделения содрал противогаз, с видимым наслаждением вздохнул свежий воздух, не воняющий резиной, вытер рукавом пот с лица. «Ты точно старшой, все будет в норме!» Урусов кивнул и порысил в батальон. «Дружеские отношения с комбатом, затащившим тебя в бригаду, замечательно. Но если Пчелинцев требует срочно, не стоит слишком затягивать». «Здравия!» – толкнул дверь комбатовского кабинета Урусов. «И тебе не хворать, морда махновская!» – оторвался от кучи бумаг майор Пчелинцев и встал во весь рост, в очередной раз чуть не смахнул плечом книжную полку, чем опять вызвал у Андрея приступ комплекса неполноценности. Но не мог сержант представить себе, как такие люди из мамки вылезать умудряются. Человек-гора, блин. Урусов пожал протянутую ладонь. «Как оно?» — снова уронил себя на жалобно скрипнувший стул комбат. «Лучше всех. Слоны химию отрабатывают, соловей за старшего. Справляется? Куда он нафиг денется с подводной лодки? Особливо, если форточку закрыть. Справляется. Даже не верится, что из Москвы. Ну чего у тебя не отнять, так это чутье на людей. Отставить словоблудие, товарищ майор. Урусов присел на продавленное кресло, стоящее в углу. Зачем вызывал так срочно? И вообще, мировая наука давно мобилки выдумала. Мобилки выдумала. Ему наука мировая. И британские ученые. А ты звонить давно пробовал? Ответил майор, откинувшись на спинку. Думаешь, начальство глупее тебя? Вообще-то думаю, согласился с командиром Андрей. Но за телефоном в карман куртки полез. Гатишно как-то, сказал Урусов через пару минут борьбы с иностранной техникой. У всех? Ага, часа три уже. С самого утра получается, если не раньше. Куда дозвониться, проще докричаться. Дальняя связь еще пашет, а сотовая в режиме мозаики. А до кучи интернет сдох по всей части. И по дороскопу только местные показывают. А на жидов кто-то что-то уронил большое и громкое. А вот тебе и ага. Округ тоже молчит. Так что на сегодня свободен. Хватай 66-го сводила и рви в Новосиб. Влада дома? Ну да, и Димка что-то приболел. Решили дома оставить, ну их в пенте ясли. Вообще чудесно. Грузи апельсины бочками и возвращайся. Коньки мои тоже заскочи, предупреди. Пусть собирается, пока ты туда-сюда, а на обратке заберешь. С меня пузырь. Кунг большой, все поместится. Потом в городок. Ко мне, на служебную. Я на стрельбы после обеда. Все понял? Как иначе, шмель? Только одного не пойму, как серьезно все. Отбросив остатки субординации, спросил Русов. Седьмой, я две войны прошу. Майор неожиданно поменялся в лице, стал похожим на статую. От и до. Мне не веришь, поверишь жопной чуйке. Пусть бабы лучше под боком пересидят, надежнее будет. Таджикистан. Фанские горы. Подъем на перевал Чимторга. Олег Юринов. Новички в горах. Сплошная головная боль. Ничего не знают, ничего не умеют, но все время ищут приключений на собственную задницу. И находят. Регулярно и постоянно. Бедный же руководитель вынужден из этой задницы их вытаскивать, а потом еще и последствия нейтрализовывать. Хуже только значки. Эти уже сделали смену в лагере, сходили на одну простейшую вершину и теперь всерьез думают, что стали крутыми альпинистами. Нет, не крутыми, крутейшими. А знания у них? С одной вершины, то есть, как у новичков. У нас даже поговорка есть. Самый страшный зверь в горах – значок. Все знает, ничего не умеет. Перворазники немного лучше. Гонору поменьше. Они, конечно, разные. Самые приличные – те, которых сам к походу готовил. Это просто приятный вариант. Самых одиозных выгнал, остальных подучил, потренировал. По лесам и скалам погонял на полигонах родного края. Знаниями напичкал, навыки минимальные вдолбил. А главное, изучил немного. Знаешь, что от кого ожидать. Увы, с платными группами такое не проходит. Кого дали, того и веди. Из с неба упавших самые лучшие школьники. К дисциплине они привычные. Школа муштрует не хуже армии. Слушаться старших обученные, знания впитывают как губка. А излишнюю живость и подвижность прекрасно нейтрализуют килограммы рюкзака и 8 ходовых часов в день. Если еще достались не маменькие сынки, а трудные подростки, которые умеют вкалывать не хуже взрослых, так вообще песня. Единственное, надо постараться привести обратно столько же детей, сколько и увел. Не меньше и, главное, не больше. Впрочем, походы по 9 месяцев не длятся. Со студентами сложнее. Они почти поголовно редкостные раздолбая. Из тисков школы вырвались, армейских избежали и, почувствовав свободу, закусили у дела. И летят по жизни, не разбирая дороги. Мозги отключены на отдых, дисбаланс жидкости в организме огромный. Им моча в голову постоянно бьет, и кровь в заднице непрерывно играет. В общем, руки и ноги бегут впереди головы, а та бестолково болтается на плечах и используется исключительно для приема пищи. И чтобы шапку носить вместо каски. Но хуже всего народ под 40 и старше. Они уже взрослые люди, у них жизненный опыт. Большой и серьезный. Они в жизни все видели. Из окна своего офиса, на экране телевизора и мониторе компьютера. Они умеют ходить. В лакированных туфлях по асфальту. От подъезда до машины или автобусной остановки. Они знают, что и когда делать. Если под рукой сотовый и любую проблему можно быстренько решить набором подходящего двухзначного номера. 01, 02, 03, нужное подчеркнуть. И они категорически не желают подчиняться мальчишке, на десяток-полтора лет младше их самих, будь он хоть 100 раз мастер спорта и инструктор. Вот только булыжнику, выбравшему конкретную черепушку своей целью, абсолютно все равно, какой у этой черепушки жизненный опыт, а важно исключительно ее местонахождение. И не снял ли не в меру умный владелец каску именно в этот момент времени? Можно не сомневаться, снял. Потому как ремешок мешает, а этот сопляк-руководитель несет полную чушь. Никакие камни сверху падать не могут. Ни разу не видел. А тут мне Руфина Григорьевна подкинула совсем страшный вариант. 4 мужика именно этого возраста, да еще объединенные в слаженную команду, с явно выраженным лидером. Единственная надежда – девочка 18 лет. Хотя и явная дочь полка, но, по крайней мере, должна поддержать меня в технических вопросах. Вообще, Машка – интересный кадр. Во-первых, именно Машка. Ни Мария, ни Маша, ни Машенька или Маруся. Нет, откликается на любую модификацию имени. Но представляется Машкой, и все в группе называют ее именно так. Спросил у отца. Оказывается, по паспорту она Марина. Но все с детства кличут Машкой. Довольно высокая, немного больше 1,70 м, стройная, даже худенькая, но не доска-манекенщица. В плавных кошачьих движениях ощущается сила. Второй разряд закрыла за 2 смены. Да еще успела сверх того на 4-ку сходить. Для женщины очень неплохо, если вообще не рекорд. А с учетом возраста – невероятно. Остальной набор качеств совершенно обычный. С одной маленькой оговоркой. Обычный для нашей компании. Для тех, то есть того, кого батя воспитывал. Старой школы, выросшей из традиций советского туризма, когда личные интересы всегда приносили в жертву общественным. Каждый носится со своей индивидуальностью, как с писаной торбой, нередко забывая при этом дело делать. У Машки этого напрочь нет. Настолько, что я успел это разглядеть за то время, что мы на мутных рядом стояли, с Санечкой по камушкам прыгали. Да, мой день рождения праздновали. Это о многом говорит. Но одна девочка – слабый противовес. Как и то, что мне теперь уже 27, а не 20. С другой стороны, в первый раз я такую группу в 20 и тащил. Тогда справился. Теперь тем более должен. Вот с такими примерно мыслями я их и уводил. На деле оказалось намного лучше. Чем хороши военные? Понятие дисциплины у них вбито в рефлексы. Приказали идти след в след, шагу в сторону не сделают. Сказали отдать груз. Достал и отдал. Объявили учебные занятия. Пошли заниматься. Без всяких интеллигентских штучек. А тут удобней, да я в порядке, я могу еще больше тащить. Зачем это надо, одежда же вымокнет. Эти ребята четко знают, начальству виднее. Привыкли. Одного этого достаточно, чтобы спокойно выпускать вояк на категорию выше, чем гражданских того же опыта. К высшим категориям это не относится, там конкретные знания нужны. А вот к двоечкам-троечкам – запросто. Вот это я весь день и использую самым беззастенчивым образом. Ползу потихонечку вверх, периодически посматривая, как держатся клиенты. Были бы опытные люди в группе, шел бы своим темпом, ни на кого не ориентируясь. На единичке нет смысла постоянно держаться плотной группой. Каждый идет, как ему удобней, а собираться можно на привалах с интервалом в 40 минут. Но тут другая ситуация. Стоит мне пойти быстрее, и потаповые мужички помчатся за мной, стараясь не соскочить с хвоста. И сдохнут. Может, не все, но кто-нибудь обязательно. А дальше просто, как пень, еле плетущийся, хотя и разгруженный до нуля, аутсайдер. Жуткие потери времени на его ожидания, рваный темп движения у остальных. В итоге, постоянное топтание на одном месте и полностью вымотанная к ночевке группа. На первых 2 переходах несколько раз ненадолго увеличивал темп, приглядываясь, кто как реагирует на это изменение. Теперь уже не надо. Про физическую подготовку ребят знаю достаточно. На 2-м привале перераспределил груз. Дальше пошли совсем ровненько и достаточно спора. Так что на ночевках будем задолго до темноты. Конечно, можно и дальше пойти, светлое время жаль, но не надо забывать, что вышли-то мы в 7 утра и к 3 дням отрабатываем полноценных 8 часов. А это совсем немало. Чимторга – перевал своеобразный. Все простые перевалы в Фаннах – сплошная сыпуха. Молодые горы, никуда не деться. Но даже среди них наша сегодняшняя цель выделяется в худшую сторону. Если остальные единички почти не превышают 4000, то Чимторга дотягивается до 4700. Вкупе с глубоко врезанными фанскими ущельями это дает очень неслабый перепад и, соответственно, крутые склоны. А мелкие камни на крутом склоне – это эскалатор, едущий вниз. Спускаться по ней – одно удовольствие, а вот подниматься… Большая высота имеет и свои преимущества. В снежные годы сыпуха на Чимторге засыпана снегом чуть ли не от первого выполаживания. Батя говорил, что в 81-м одни поднимались по снегу практически от самых мутных и на спуске прокатились на заднице до последней террасы перед Большим Алло. Увы, мне так ни разу не удавалось. Не любит меня этот перевал. Сколько ни ходил, никаких жабслеев, только ножками. Лето в этом году жаркое, более-менее глубокий снег почти исключительно на северных склонах. На том же Казноке позавчера мы именно с такого и катались. А Чимторга ведет с востока на запад. Так что добросовестно месим сыпуху. Пока делаем два шага вверх, тропа сползает на шаг вниз. Я тоже привычный к подобным фокусам. Машка тоже. Второй разряд, особенно женский, самый непредсказуемый уровень, тем более у скороспелок. Но по особям ходить умеет. Остальным хуже. Пыхтят, матерятся в полголоса, но идут. Стараясь ставить ноги так, как я показывал. Не сказать, что получается идеально, однако ползем понемногу. Так вот, за 8 часов пахоты ребята прилично подустанут. Плюс горняшка, она же горная болезнь. Если не остановиться, сдохнут окончательно, и до конца похода будут сплошные мучения. Да и нет смысла сегодня идти дальше. От ночевок до перевала меньше часа. Палатки поставить и на седловине можно, но дует там не в пример сильнее. И лишние 200 метров высоты ночлега – тоже не подарок без нормальной акклиматизации. А спускаться сегодня точно не стоит. Под вечер со склонов Чимторги, то что вершина, сыплет намного сильнее. Ходить под камнепадом, как под обстрелом бегать. Камни свистят над головой с точно таким же звуком, что и пули. Попадение по последствиям отличается, но не сильно. Через 4 часа вылезаем на язык ледника. Вот здесь идти просто песня. Увы, кусочек довольно короткий, всего балдежа минут на 15. Потом опять на склон. Объявляю большой привал. Пока Машка готовит перекус, устраивая учебное занятие по самозадержанию при срыве. Благо подходящее место рядом. И снова отмечаю преимущество новичков военных перед теми же студентами. Идут и учатся, не задавая глупых вопросов. Приказ есть приказ. Мужики все крепкие, координация движения отличная. Простейшую технику работы с ледорубом схватывают на раз. Через полчаса все рубятся как минимум на четверку. На всякий случай объясняю и технику жабслея. Это после зарубания осваивается с первой попытки. Без глупого вопроса, естественно, не обходится. Но не во время занятий, а после, за чаем. Да, за чаем. А почему, пока мы все равно тратим время на кувыркание в снегу, девочки не вскипятить нам чайку? Почему днем чай не пьют? Время терять не хочется. А сейчас-то в чем проблема? Вопрос, естественно, задает Володя. Олег, а зачем это было надо? Мы же не на альпинистов готовимся. Может, вообще больше в гору не попадем? А если попадете? И Чимторгу еще пройти надо. На спуске загреметь – плевое дело. Умеешь зарубаться, больших проблем не будет. А нет, до низу одни уши доедут. Особенно, если на камнях. Кивает. Согласен, значит. Конечно, можно было обойтись и без занятия, но не факт, что я буду рядом в момент срыва. А все эти упражнения с погоней за летящим телом и с зарубанием двух тушек, набравших скорость, удовольствие ниже среднего. Тем более, я не с ледорубом иду, а с Надюхиным дрыном. Альпиншток, как орудие зарубания, намного менее удобен, из-за чего в свое время и был вытеснен ледорубом. Давно вытеснен. Не то что я. Отец пришел в горы уже после этого. Когда в 7-м году натолкнулись на такой раритет в Альпухе, мне даже не зачесалось ничего. Папа, тот сразу сообразил и купил себе. А я с дуру нет. А когда включился, уже после этого похода они кончились. И больше не появлялись. Сколько себя ругал потом за это. Даже когда соорудил некое подобие из цевья весла от таймени, прикрепив к нему самодельный наконечник. Да, рубиться дрыном не слишком удобно, но научиться можно. Зато сорваться на простых клонах очень сложно. Он – реальная и, что немаловажно, удобная точка опоры. А сейчас, когда ходим с ледовыми инструментами, и ледоруб нужен только на простых участках, где дрын удобнее. Но он не допер вовремя. В итоге на семью у нас всего один полноценный альпиншток, перекочевавший от отца к Надюхе. И моя самоделка. Надя сопровождать клиентов не пошла. Прекрасно ее понимаю, 10 дней дочку не видела, и оторваться от деточки ради кольца из 3 простых перевалов совершенно не хочется. Мне тоже, но дело есть дело. А раз жена сочканула, я ее дрын прихватизировал. «Да брось, Потап», – вступает в разговор Жора. Белобрысый 2-метрового роста мужик с грацией медведя. Не того неповоротного добробушного увольня, каким рисуют Мишку в детских сказках, а настоящего, серьезного и очень опасного хищника. Причем весной, когда тот без жира. Да у них вся группа, если между нами, похожа на стаю медведей, хотя те стаями и не ходят. Любой навык пригодится. «Разве против?» – удивляется Володя. «И вообще, я за любой кипиш, кроме голодовки». Допиваем чай и двигаемся дальше. Вымоченная на тренировке одежда потихоньку приходит в порядок. У меня все высохло еще на привале, а горки ребят еще немножко влажноваты, но горное солнышко выпаривает воду буквально на глазах. К концу первого перехода последствий снежных занятий уже не ощущается. Поэтому и гонял их не утром, а в обед, когда солнце самое жаркое.